в садах и дубравах, на картофельных полях, в тиши библиотек и кабинетов творил Андрей Тимофеевич Болотов, писатель, естествоиспытатель, историк и журналист. Слава ему, человеку дела, защитнику природы, творцу красоты на нашей земле. Или вот сыну Отечества, другу природы, покорителю наук, служителю литературы, летописцу XVIII века Андрею Болотову. Слушали внимательно, одобрительно отзывались и о других проектах. Сергей Петрович подвел черту торжественно и серьезно. На такой ноте я кончил. Ну вот, пожалуй, и все надписи. Мы открыли для себя Андрея Тимофеевича. Каждый прочувствовал его жизнь по-своему. Да, совершил он немало дел, достойных и значительных, где стал известным всей России. Да, покинул он, не желая служить вздорным причудам молодого хозяина, графа Бобринского. Покинул Богородицк. А когда приводил в порядок в 1813 и 1816 году последний том записок, многое мог подправить и показать себя не таким простаком и наивным человеком, как видно через четверть века. Но зачем? Ведь все таковы были, а вот почисти, подправь. Новый человек будет в записках, а не он, не Андрей Тимофеевич. Да, не обходил он никого и всех вставлял в записи, всех добросовестно описывал. Но вел Андрей Тимофеевич и регистрацию важных событий, происходящих в Отечестве, узнавая, что через газеты, а что через молву, дающую оценку и особым всяческим. Может быть, не во всех оценках этих и прав он был, но так люди говорили об этом тогда. Старался запечатлеть самое важное, помнил слова великого Ломоносова, который важнейшим в своей жизни считал любовь к российскому слову и прославлению российских героев, и достойному изысканию деяний нашего Отечества. Он это и делал, но любил еще беззаветно натуру, природу русскую. От зульцеровской своей юности любил идиллии созерцать, любил спокойные состояния полей и лесов, и еще создавать красоту любил. Было в нем необычное желание действовать, не сидеть без дела, без выдумки, без замысла. Стал в записках, например, своих, о делах и встречах, об увеселениях писать, о полянах, рощах тоже писал. Но больше о сделанном в них, о прорубленных аллеях, о закрученных тропинках, о высаженных яблонях. Выдумывать или писать то, что было, в этом выборе у него особых затруднений не было. Да, конечно, он писал о себе, о трудах своих, обстоятельствах, о кознях подстраиваемых. Но ведь скольких людей еще описал? Сколько всяких значительных и незначительных особ заселил его книги? Писал и о тех, кто славу нашу составлял. Но были в его записках и дурные помещики, и глупые франты, и лихаимцы, и судьи, невежды, ханжи и суеверы. Да, многое было. Козни его помощника Верещагина, бунт мужицкий, замыслы зловредные его командиров. Неужели и это высоким штилем описывать, думал Андрей Тимофеевич? А еще давили на него и деловые бумаги, что научился писать в Кёнигсберге и не переставал упражняться вонок в Богородицке. Да, велик человек был. Я уверен, что будут еще исследования исследователей и новые открытия Болотова. Появятся и новые документы, мы еще глубже узнаем жизнь этого труженика и мыслителя. Верим, что будет и памятник. Ну, не с этими надписями, так с другими, ведь он действительно был трудолюбивый и достойный сын своей отчизны. Конец книги. Август 1992 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Вячеслав Герасимов.